Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была, будто чугуном прижали, даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы 10 минут полежать. А подойти не успел Осянина с вопросом. «Вы коммунист, товарищ старшина?» «Член партии большевиков». «Просим быть председателем на комсомольском собрании». Обалдел Восков. «Собрание?» Увидел, четвертак ревет в три ручья, а Камелькова в копоти пороховой, что цыган глазищами сверкает. «Трусость! А, вот оно что!» «Собрание!» «Это хорошо, — свирепея начал Федот Евграфыч, — это замечательно собрание. Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность. Протокол напишем, так?» Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала, слушала носом шмыгая. «А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?» «Не годится. Поэтому, как старшина и как коммунист тоже, отменяю на данное время все собрания и докладываю обстановку. Немцы в леса ушли. Вместе взрыва гранаты крови много. Значит, кого-то мы прищучили. Значит, 13 их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос... «У меня при автомате одна обойма осталась непочатая, а у тебя, Осянина, 1,5. Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видно. А это растерянность просто, от неопытности. Верно, боец Четвертак?» «Верно». «Тогда... и слезы, и сопли утереть приказываю, Осяниной вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов — исполнять». Молча поели. Федот Евграфович совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув. Но жевал усердно, силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому, аж хруст стоял. И то ладно, не раскисли, держатся пока. Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, а старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала. А немцы тем сумерком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь, ищи их тогда. Следовало опять поиск начать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало бы, а сил не было. Да, неладно все пока складывалось, очень-очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил. И отдых требовался, а подмога все не шла и не шла. Однако отдых у Восков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро: «В поиск со мной идет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача — следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите, затаиться приказываю, затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем, отдохните, скрытно отходите через наши прежние позиции на запад, до первых людей. Там доложите». Конечно, шевельнулась мысль, что... не надо бы с Четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Камельковой в самый раз, товарищ проверенный, дважды за один день проверенный. Редкий мужик этим похвастать может, но, командир, Он ведь не просто военачальник. Он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано. А устав старшина Восков уважал. Уважал, знал на зубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале: «Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след вслед и глядеть, что делаю. И чтоб ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть». Слушая его, Четвертак кивала поспешно и испуганно. Почему немцы уклонились от боя? Уклонились. Опытным ухом наверняка оценив огневую мощь, точнее сказать, немощь противника. Не праздные это были вопросы. И не из любопытства Восков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для этого и создан, чтобы голову себе освободить, чтоб ты вдаль думать мог. На ту сторону, за противника. Но, как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило. Немцы о них ничего не знали. Не знали. Значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой. И фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно. Думал старшина, ворочил мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался, чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому, но... Ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Восков шел пока что без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфович часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано, только без легкости, вяло. Так это от пережитого, от свинца над головой. А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое перед глазами стояло. Серое, заострившееся лицо Сони. Полузакрытые мертвые глаза и затвердевшая от крови гимнастерка. И две дырочки на груди, узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти. Она физически... До дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть, и не могла. И это рождало тупой чугунный ужас. И она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая. Федот Евграфович об этом, конечно, не знал, не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив. Восков поднял руку. Вправо уходил след, легкий, чуть заметный на каменных осыпях. Тут на мшанике он чернел затянутыми водой провалами, словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней. «Жди», — шепнул старшина. Прошел вправо, след в стороне оставляя, пригнул кусты. В ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Восков осторожно сдвинул сушняк. В яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфович присел на корточки, всматриваясь. У верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие. Волосы коротко стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем. «Пристрелили», — определил старшина. «Свои же, в затылок, раненого добивали. Да, такой, значит, закон». Плюнул Восков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот самый великий из всех, но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения. Вне закона они для него были, по ту сторону черты, что человека определяет. Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда, кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось, все улеглось, успокоилось даже и вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже. Так, значит, такой закон. Учтем. И спокойно. Еще двух вычел, 12 осталось, дюжина. Вернулся, где четвертак ждала, поймал взгляд ее, и словно оборвалось в нем что-то. Боится. По-плохому боится, изнутри, а это хорошо, если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул. «Двоих мы там прищучили, Галя, двоих. Стало быть, 12 осталось. А это нам не страшно, товарищ боец, это нам, считай, пустяки». Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже, только глядела, в глаза выскакивая. «Мужика в таких случаях разозлить надо, матюкнуть от души или по уху съездить. Это Федот Евграфович из личного опыта знал. А вот с этой как быть, не знал. Не было у него такого опыта. И устав по этому поводу тоже ничего не сообщал. Про Павла Корчагина читала когда? Посмотрела на него, четвертак это как на помешанного, но кивнула. И Федот Евграфович приободрился. Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да, возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи, и с ним встречались. Он не гляди, что пост большой занимает. Простой человек, сердечный, усадил нас, чаем угостил. Как, мол, ребята, служится... «Ну, зачем же вы обманываете?» «Зачем?» — тихо сказала Галя. «Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего и не шевелится, и мы ему письма всем техникумам писали. Ну, А может, другой какой Корчагин? Совестно стало Воскову. Даже в жар кинуло, а тут еще комар наседает, вечерний комар, особенный, ну, может, ошибся я, да не знаю, только говорили-то, что он... Хрустнула впереди ветка, явно хрустнула под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть. «В куст!» — шепнул он. «И замри!» В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился и вовремя глянул. «Опять двое идут!» Но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы на изготовку. И только старшина подивиться успел, да чего ж упорно фрицы подвое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры, и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки. Но он-то их видел, а они его нет. И поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было. И Федот Евграфыч всем телом в мох впечатался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся. Пусть спину подставят, пусть укажут, куда поиск ведут. А там уж он играть начнет, свой ход сделает с козырного туза. Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится. Все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Восков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на шаг о четвертак не позабыл. Нет... Хорошо она укрыта была, надежно. Да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться во мхах да кустарнике, а потом уж действовать. Потом соединиться, цели распределить и шагнуть из своей родимой до немецкого автомата. Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали. И рано или поздно должны были на Осянину с Камельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком. Девчата обстрелянными были, соображали, что к чему, и свободно могли затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более, что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней. Диверсанты напрямую вышли, оставляя куст, где четвертак пряталась, метрах в 20 левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но... Федот Евграфович уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял автомат с предохранителя. Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между четвертак и Восковым, и с этого мгновения спины их уже были бы подставлены охотничьему прищуру старшины. С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя, выгнувшись, заломав руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая. Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог. Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне, и Восков еще недвижно лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда. Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфович только главное решил — увести немцев, увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды к лесу. Он не видел, попал ли в кого, не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было. Себя в целости до леса донести и девчат уберечь, уж их-то, последних, непременно уберечь он быть должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли, по горло хватит, до конца жизни. Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуру короткими очередями и шумел, шумел, кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть. Заодно он почти был спокоен. Немцы в кольцо взять его не могли, и местности не знали, и маловато их для этого оставалось, и главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой, с оглядкой бегали. Поэтому легко он пока уходил, пока нарочно дразнил фрицев, злил их, чтоб не останавливали погони, чтоб не опомнились и не поняли, что он один здесь, если строго судить. Один. Опять же туман помогал. Та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек, полк свободно мог бы спрятаться. Восков в любой момент мог в облако это нырнуть и ищи его. Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу фрицев норовил вывести, и поэтому нырял в туман лишь тогда, когда уж совсем не в моготу становилось, а потом опять выныривал. «Здрасте, фрицы, я живой!» А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках случалось, из человека сито решето делали, а тут пронесло. Вдосталь в салочке со смертью наигрался, но до леса не один добежал. Вся эта компания за ним валилась. И тут его автомат щелкнул в последний раз и замолк. Патроны кончились. Перезарядить нечем было. И так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке, безоружным. Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали, только щипали тело. Теперь можно было открываться. Теперь о себе подумать самое время настало. Но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что, будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за языка не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню. И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило, в мякоть, пониже локтя, и Федот Евграфыч в попыхах-то и не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо. Пуля вену тронула. Да, похолодел Восков. С дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть. Тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось — к болотам отходить, ног не жалея. Все он вложил в этот бег без остатка. Сердце уже в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что пять их осталось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями. Как через болото до острова брел, начисто из головы выскочил. Опомнился только там, под корявыми сосенками, от холода опомнился. Трясло его, било, зубы пересчитывая, и рука ныла. Ломила ее от сырости, что ли. Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфович вспомнить не мог. Выходило немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая. Немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокреди той пробивало Воскова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была. Дырку, видать, залепила, и старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.